Глава 5. Утром мы все ожидаем атаки. Немцы не могли не заметить нашей ночной возни. Против всех ожиданий день оказывается настолько тихим, что даже обед удается притащить с берега днем. После круглосуточных суматох, бесконечных атак, бомбежек и артналетов трудно даже поверить этой тишине. Все время ждешь какого-то подвоха, но пока спокойно. Обычная перестрелка, довольно вялая и редкая. В 7, как всегда, рама. Вереница пивунов над Красным Октябрем. В Олега приволакивает с Волги два ведра воды, разогревает их на примусе, потом скребет мне спину рогожей. Вода с меня черная, как чернила. А сам я красный, и все тело чешется. Валега смеется. Я вам сейчас немецкое белье дам, шелковое. Ни за что вошь не заведется. Скользит, не держится. Я натягиваю тонкие лазоревые кальсоны и рубаху, бреюсь и иду к Корноухову. Сидя на корточках и скосив глаза в крохотный осколок зеркала, приткнутый к полуразрушенной стенке, он скребет себе подбородок. «Ну, как жизнь?» Корноухов улыбается сквозь пену, встает. «Так и до конца войны жить можно. Забастовал что-то фриц?» Я присаживаюсь рядом. Кругом одни трубы. Домов нет. Черные дымящиеся еще... Кое-где балки и трубы, зловещие черные трубы на прозрачном, почти крымской чистоты небе. Почему-то трубы всегда сохраняются. Будто нарочно их кто-то оставляет, чтобы напомнить, что был здесь когда-то дом, поселок, город, а сейчас вот что осталось. Я сижу на столбе. По-видимому, это когда-то были ворота. Еще фонарь с номером сохранился. Треугольный синий фонарь и надпись «Второй косой переулок, номер 24». Дом принадлежит Агарковой и Н. На куске стены, неизвестно почему сохранившейся, вывеска «Мужеский и дамский портной Авербух. Прием заказов». Розовощекий субъект в глаженных брюках и котелке сосредоточенно равнодушно смотрит с высоты на меня, точно гипнотизирует. У них всегда такой взгляд, у этих вывесочных красавцев. Куда бы вы ни шли, они все время на вас смотрят. «А у вас тут спокойно», — говорю я. «Это только сейчас. А вообще не очень. Я побриться только выскочил». В норе повернуться негде, весь изрежешься. Мучительно сморщившись, Корноухов добривает верхнюю губу. Я подчищаю ему затылок, и, захватив бритвенные принадлежности, мы вползаем в нору. В норе печка, стол с подрезанными ножками, два стула. В углу связист с привязанной к голове телефонной трубкой. Еще двое бойцов. Чадит лампа, сплющенная из артиллерийской гильзы. На стенке календарь с зачеркнутыми днями. Список позывных, вырезанный из газеты портрет Сталина, еще кого-то, молодого, кудрявого, с открытым симпатичным лицом. «Это кто?» Корноухов, перехватив мой взгляд, конфузится. «Джек Лондон». «Джек Лондон?» Корноухов стоит против света. Я не вижу его лица, но по просвечивающим ушам вижу, что он покраснел. «Почему вдруг Джек Лондон?» «Да так, уважаю его. Вот и... молока хотите?» «Молока? Здесь? Откуда?» «Сгущенного. Американского». Ребята достали. Я с удовольствием облизываю ложку густого, приторно-сладкого, похожего на липовый мед молока. А все-таки откуда у вас этот портрет? Откуда? Смеется Корнаухов. Из госпиталя, конечно. Я там всю библиотеку перечитал. А Мартина Идена не успел. Ну и взял с собой на время. Вы любите Джека Лондона? Да. Я его несколько раз перечитывал. Я тоже люблю. А его все любят. Его нельзя не любить. Почему? Настоящий он какой-то. Его даже Ленин любил. Крупская ему читала. Дадите мне потом почитать. Ладно. А кого вы еще любите из писателей? Он опять смущается. Я мало читал. У учительницы нашей только Лондон был. Не знаю, откуда она его взяла. Знаете, в коричневых обложках приложение. Еще какая-то чепуха. Мельников-Печерский, еще кто-то, не помню уже, иностранный. Но это в школе. А потом? Потом? Потом времени не было. Я на шахте работал. В Сучане. Знаете? Около Владивостока. Знаю. Я пацаном когда был. В Америку совсем уже бежать собрался. Золото в Клондайке искать. Стащил двустволку у отца. Сухарей набрал. Даже на норвежскую шхуну забрался. Мы во Владивостоке тогда жили. Отец грузчиком в порту работал. Ну? Корнаухов улыбается, разглядывая ногти. Как видите, за шиворот домой приволокли. Как щенка. Дней пять потом отлеживался. Ручка у бати, сами понимаете. И он опять смеется. Потом появляется откуда-то патефон, старенький, дребезжащий. И мы больше догадываемся, чем наслаждаемся Козловским, Давыдовой и дуэтом из Запорожца за Дунаем. Иголка только одна, и мы попеременно точим ее о разбитую тарелку. Ну, вот и все, что у меня есть. Почесывая затылок, говорит Корнаухов. Разве что передовой вам еще показать. Только к самым окопам сейчас не пройти. Придется отсюда, из развалин. Мы устраиваемся у низенькой каменной стенки. Вероятно, здесь была квартира. Скрученная огнем железная кровать, швейная машинка, мясорубка. Впереди овраг. Он начинается чуть левее нас и тянется изгибом вверх, к самой вершине кургана. Против нас подбитая пушка. Ствол разорван, и края его, точно у какого-то фантастического цветка, завелись локонами. Это придает пушке какой-то удивленный, недоумевающий вид. Рядом разбитый в щепки передок. На противоположной стороне оврага немецкие окопы. Совсем рядом, рукой подать. «А наших не видно», — шепчет Корнаухов. «Склон мешает. 70 метров от противника по прямой. Видите, сволочи, даже днем копает». В одном месте действительно видно, как что-то рыжее вылетает из земли и иногда поблескивает лопата. Эх, снарядов нет. Показал бы я им, как рыть у нас под носом. А я вот попытался утром покопаться, сразу из минометов шпарить стали. И откуда у них столько боеприпасов? Мы лежим долго, наблюдая за немцами. Пытаемся засечь их огневые точки. Они хорошо замаскированы, и мы не сразу их находим. Два или три пулемета торчат где-то на вершинке, похожи на горб верблюда, как раз против нас. Еще один прилепился повыше, во овраге, и простреливает его вдоль. А один мы так и не можем найти, хотя пули его цокают совсем рядом, около нас. Да, не такой представлял я себе до войны передовую. Зигзаги колючей проволоки в 3-4 ряда, бесконечная паутина траншей, маскировочные сети, амбразура для стрельбы. А тут Под самым носом нарыто что-то неопределенное, пушка подбитая и что-то вроде бочки из-под горючего, насквозь изрешеченные пулями. Была у меня когда-то книга «Герои Малахова кургана». С картинками, конечно. Четвертый бастион, какие-то там редуты, люнеты, опроши, горы мешков с песком, плетеные как корзины туры, смешные на зеленых деревянных платформах пушки с длинными фитилями, круглые, блестящие мячики бомб с тоненькими струйками дыма. Почти 90 лет прошло. Танки и самолеты за это время придумали. А вот сидим сейчас в каких-то ямочках и обороны это называем. Сегодня же ночью начну мины ставить. Сотни три на первых порах разбросаю. Противотанковые здесь не нужны, танк не пролезет. А вот там, за насыпью, у Фарбера. Карнаухов лежит, насупив черные, сросшиеся, как будто случайно попавшие на сероглазое добродушное лицо его, брови. А все-таки хорошая у них система огня, черт возьми. Вы посмотрите только. С того верблюжьего горба весь третий батальон наш простреливают. Из-под моста нам в спину, а сверху оврага вдоль всей передовой. И точно иллюстрируя его слова, как будто сговорившись, начинают стрелять все три пулемета. Ох, и насолили бы мы им, забрав тот горбок. Но что сделаешь с 18 человеками? Карнаухов прав. Будь та высотка в наших руках, мы бы и третьему батальону жизнь облегчили, и мост парализовали, и имели бы фланкирующие первый батальон огневые точки. Но как это сделать?